где его все знают в форме с погонами, рискуя вызвать опасное недоумение прекрасно его знавших горожан. Значит, кто-то в погонах. Кто? В дверь постучали, и тут же ее энергично толкнули со всей силы. Бестужев, как был с засученными рукавами рубашки, без жилета, после некоторого раздумья пошел открывать. Средь бела дня в центре города не рискнут. «Господи!» — охнул Иванихин. «Вы что, курей щиплете?» «Да понимаете ли, какой казус!» — смущенно поведал Бестужев. Прилег отдохнуть на кровать, а матрац был чуточку распорот. «Вот...» Часы туда и провалились, пришлось, в конце концов, все распотрошить. Ерунда, скажу, чтобы поставили в счет. «Бывает», — ничуть не удивившись, сказал Иванихин. «Однажды в Питере пили мы с одним типусом из золотопромышленного департамента. Так вот он, назюзюкавшись, уронил в клозетную чашку Станислава третьей степени с груди». Промышленник сочно хохотнул. «Вот это был казус, не чета вашему. Нашли чески?» «Да, вот они. Я им сейчас велю, чтобы заменили матрацы и денег за старые не требовали», — сказал Иванихин деловито. «Сами виноваты. Раньше надо было за прорехами смотреть, и не спорьте. Я для вас и больше сделать готов, милейший Леонид. Тьфу, черт, Алексей Воинович!» Вновь вынужден извиниться за все прошлые подтрунивания и ругань в адрес вашей службы. Как вы их, однако? Я только что от губернатора тайгу возле Анинска прочесывают активнейше и по окрестным деревням разослали стражников. Поймают вашего беглеца. Да и тех, наряженных мужичками, тоже возьмут, я надеюсь». «Ах вы молодчина, Алексей Воинович! Я за вами, собственно, с целью. Буторина моего помните?» «Конечно. А помните, сына женит? Так вот, из церкви они вернутся в самом скором времени, и вы, милейший ротмистр, тоже званы на свадебку. Никаких отговорок не принимаюсь. Нужно будет, сам губернатор велит освободить вас от жандармских дел. Буторин вас душевно приглашает, наслышан о подвигах ваших. Так что и не спорьте, одевайтесь. Пора ехать. Танька внизу в экипаже тоже вас поблагодарить жаждет». «А почему бы и не поехать?» — вслух подумал Бестужев. Сердце при упоминании о Тане сладко ворохнулось. «Вот то-то! Раз вы тут ищете часики посреди пуха, значит, и нет никаких срочных дел. Что нужно почистить, вызовем лакея». Он потянулся к звонку. «Одевайтесь, Алексей Воинович. Посидите с нами, простыми людишками». «Развейтесь, а то у вас личико весьма осунувшееся, хлебнули лихо». Глава четвертая. Как играются свадьбы в Шантарске. Огромный кусок зажаренного до хрусткой коричневой корочки гуся опустился к нему на тарелку, где и без того не было никакого оперативного простора, выражаясь военными терминами. «Вы уж не обессудьте, господин ротмистр», — умоляюще протянул буторинский младший брат. «Не каждый день случается. Почетные гости обязаны быть окружены заботою». Почти точная копия пузатенького и бесхитростного Иннокентия Афиногенча. Он уже изрядно наклюкался, но пока что сохранял вертикальное положение и членораздельную речь. «Милейший Андрей Афиногенович, я ведь этко и помереть могу невзначай беспомощно», — сказал Бестужев. «А это ничего, это бывает», — обнадежил младший Буторин. «Не так, чтобы очень часто, однако ж, выпадает. В четвертом годе Аристарх Петрович Сатинов, не изволили слышать, едок был, доложу я вам, на 80-м пельмени, жалобно так икнул и, не приходя в сознание, правда, скажу вам, до пельменей еще много было в чрево утрамбовано. Я бы еще положил признаться, — сказал Бестужев, вежливости ради, исследуя вилкой гуся. Нравится мне от чего-то этот процесс, честное слово. Так кому ж не нравится?